Глава восьмая. Через неделю Алек Маккензи с Джорджем Аллертоном выехали с вокзала Чаринг-Кросс. Они отправлялись рейсом Пиренейско-Восточной пароходной компании из Марселя в Аден, а там должны были пересесть на немецкий пароход до Момбасы. Леди Келси так испереживалась, что не стала провожать племянника. Люси была только рада возможности поехать на вокзал вдвоем с братом. Там их уже поджидал Дик Ломас и миссис Кроули. Поезд ушел, а Люси все стояла, не шевелясь, чуть в сторонке. Девушка даже не помахала вслед, лицо ее было почти бесстрастно. Миссис Кроули плакала, не стесняясь, и вытирала глаза крошечным платочком. Люси поблагодарила американку. «Подвезти тебя до дома?» — всхлипнула миссис Кроули. «Я, пожалуй, возьму кэп. А вы лучше захватите Дика», — спокойно ответила Люси и, не прощаясь, медленно пошла прочь. «Что за невыносимый народ!» — воскликнула миссис Кроули. «А я-то хотела броситься ей в объятия и хорошенько поплакать прямо на перроне. У вас нет сердца!» Дик взял ее под руку и помог усесться в экипаж, а миссис Кроули продолжала свой монолог. «Слава богу, у меня есть чувства, я не боюсь их выказывать. Я одна плакала. Я знала, что расплачусь, и специально захватила три платка. Вот, посмотрите». Она вытащила платки из сумочки и сунула Дику. «Мокрые насквозь». «Вы словно торжествуете», — улыбнулся Дик. «А вы совершенно бессердечны. Двое юношей отправляются в долгое и опасное путешествие, и бог знает, вернутся ли назад. А вы прощаетесь, словно они едут на денек поиграть в гольф. Одна я сказала, как сильно волнуюсь, и как мы будем по ним скучать. Ненавижу вашу английскую сухость. Ставлю 10 к 1, что когда я буду уезжать в Америку, никто не придет меня проводить. А если и придет, то просто кивнет и скажет: «Счастливого пути! Желаю приятно провести время!» «Когда вы будете уезжать, я стану кататься по земле, скрежетать зубами и вопить, что есть мочи!» «Да уж, пожалуйста! А я проплачу всю дорогу до Ливерпуля, буду мучиться головной болью и чувствовать себя жалкой и несчастной!» Дик на секунду задумался. «Мы просто инстинктивно опасаемся выставлять чувства на показ. Не знаю почему. Наверное, это привычка или наследство суровых предков. Мы стыдимся, когда другие видят, что мы волнуемся, но я не уверен, что наши чувства при этом менее глубокие. Разве вам не кажется, что в наглухо скрытой печали есть особая красота? Вы же знаете, я искренне восхищаюсь Люси. Когда она подошла к нам там, на перроне, в ее спокойствии мне виделась особая прелесть». «Вздор!» — бросила миссис Кроули. «Повисни она в слезах на шее брата так, что их пришлось бы разлучать силой, вот это бы мне понравилось». «А вы заметили, что Люси ушла, не попрощавшись?» «Это ничтожное упущение, признак глубочайших переживаний». Они подъехали к крошечному домику миссис Кроули на Норфолк-стрит, и та пригласила Дика зайти. «Присядьте, почитайте газету, а я пока попудрю носик». Дик устроился поудобнее и мысленно благословил очаровательную хозяйку, когда внушительного вида дворецкий принес все необходимое для коктейля. Миссис Кроули почитала все английское, словно музейные экспонаты. Ее гостиная была обставлена изящнейшей чиппендейловской мебелью. Узорчатая обивка безупречна, а с гравюр меццо-тинто смотрели дамы сэра Джошуа Рейнольдса. На каминной полке красовался лоустовский фарфор, а на столике коллекция старых серебряных ложек. Дворецкого хозяйка подобрала под стать дому. Его важное лицо, без намека на улыбку, хранила налет мрачной торжественности. Миссис Кроули с поражавшим дворецкого нахальством относилась к нему как к предмету интерьера. Он же, в свою очередь, считал хозяйку сумасшедшей иностранкой, но вместе с тем был предан ей до глубины своей суровой британской души и заботился о госпоже с трогательной нежностью. Дик счел, что крошечная гостиная весьма уютна, и когда миссис Кроули спустя целую вечность наконец оторвалась от туалетного столика, он пребывал в отличном расположении духа. «Вы настоящий герой», — сказала она, быстрым взглядом окинув бокалы. «Ждали меня, не притронувшись к коктейлю». «Ричард Ломас, воплощение учтивости». «К вашим услугам, мадам», — высокопарно отозвался Дик. «Жалок тот, кто утром пьет в одиночестве. Вечером, когда вы без воротничка и в тапках, с трубкой в зубах и хорошей книгой в руке, бокал виски содовый крайне уместен в одиночестве. Предобеденный же коктейль, расцветит одна лишь беседа». «Вы, кажется, совершенно здоровы», — заметила миссис Кроули. «Так и есть. А что?» «Вчера я прочла в газете, что доктор предписал вам отправиться в Европу до конца зимы». «Доктор получил 2 гинеи, а предписание я сочинил сам», — объяснил Дик. «Помните, на днях я подробно объяснял, что планирую удалиться на покой?» «Помню, и категорически этого не одобряю». «Я решил, что если брошу дела без всякого повода, меня сочтут безумцем и упрячут в сумасшедший дом. Вот я и изобрел себе хворь, а дальше все просто. Мой оппонент не будет голосовать до конца этой сессии, а со следующих выборов место займет более достойный Роберт Болджер». Сессии, в данном случае речь идет о принятой до недавних пор в Палате общин практике так называемых пар, при которой 2 представителя противоборствующих партий договаривались, что если один не сможет присутствовать на заседании по болезни или иной уважительной причине, его оппонент также не будет голосовать. «А что, если вы пожалеете об этом шаге?» «Когда-то давно я, с присущим юности пылом, верил, что все в жизни необратимо. Это обман. Одно из величайших достоинств жизни, что ее можно сколько угодно начинать по новой. Человеку дано достаточно времени, чтобы все перепробовать. Это-то и придает жизни особый вкус». «Я не одобряю ваш легкомысленный подход. Мне жизнь кажется беспредельно серьезной и сложной». «Заблуждение моралистов. На самом деле жизнь такова, какой вы ее делаете. Моя вот проста и беззаботна». Миссис Кроули задумчиво посмотрела на Дика. «Интересно, почему вы так и не женились?» «С удовольствием объясню. Потому что мое остроумие неисчерпаемо. Еще в ранней юности я понял, что мужчины часто делают предложения не потому, что хотят жениться, а потому что исчерпали все предметы для разговора». «Важное открытие», — улыбнулась хозяйка. «Едва сделав его, я тут же начал развивать свои способности к болтовне, понимая, что при малейшей опасности должен иметь наготове подходящую тему. В последний оксфордский год я потратил немало времени, перенимая это искусство у лучших мастеров». «Я что-то не замечала в ваших беседах особого блеска», — повела бровью миссис Кроули. «Я стремился не к блеску, а к безопасности, и горжусь, что никогда не молчал, когда требовалось вставить слово. Сладкое очарование юности я встречал рассуждениями о свободе торговли, а отчаянные старания зрелости разбивались о краткий курс философии». «Когда со мной заговаривают о философии, я тут же краснею», — призналась миссис Кроули. «Ветреная вдовушка неопределенного возраста обратилась в бегство, так и не дослушав о драматургах эпохи реставрации. И немало старых дев религиозного склада пали жертвами моих исключительных познаний о миссионерской деятельности в Центральной Африке. Вот одна герцогиня настойчиво интересовалась моими намерениями Но я поразил ее в самое сердце статьей из британской энциклопедии. Разведенная американка упала в обморок, когда я стал шептать ей на ушко о тарифе Маккинли. И это только самые серьезные победы. Не стоит упоминать, как часто я спасался от озорного взгляда эпиграммой, а от томного вздоха — удачным четверостишьем. «Не верю ни единому слову», — возмутилась миссис Кроули. «Вы не женаты просто от того, что никто не согласился». «По меньшей мере, вы оцените по достоинству, что я единственный за 10 дней знакомства не предложил вам руку и сердце, сраженный угольными шахтами в Пенсильвании». «Дело едва ли в шахтах», — ответила миссис Кроули. «Я отношу такую популярность насчет моих исключительных личных качеств». Посмотрев на часы, Дик обнаружил, что от коктейля у него проснулся аппетит. Он предложил миссис Кроули разделить с ним ланч, и вскоре оба уже с радостью направлялись к дорогому ресторану. Они забыли и об Алике с Джорджем, мчавшись в неизвестность, и о Люси, тоскующей в своей комнате. Для Люси наступила бесконечная череда унылых дней. Дик уехал в Неаполь и даже не писал ей, наслаждаясь обретенным бездельем. Миссис Кроули, собиравшейся в Египет, пришлось срочно вернуться в Америку в связи с болезнью сестры. А леди Келси, не выносившая суровой северной зимы, отправилась в Ниццу. Люси с ней ехать отказалась. Даже зная, что не сможет видеться с отцом, она не могла покинуть Англию, не могла видеть счастливых лиц, наполнявших Ривьеру, пока он страдает. Девушка ужасала, что она ведет роскошную жизнь, пока отец томится в заперти, глядя на уютный, изящно обставленный дом, она сразу представляла его тюремную камеру. Люсе хотелось побыть одной. Она никуда не ходила, проводила дни в одиноком поиске душевного спокойствия, подолгу гуляла в парке с собаками и много ходила по картинным галереям. Явно не осознавая их действия, девушка смутно чувствовала исходящий от живописных шедевров покой. Нередко Люси садилась в Национальной галерее перед какой-нибудь знаменитой картиной, и та наполняла ее душу тихой, незамутненной радостью. Иногда она отправлялась к величественным статуям, украшавшим подножье Парфенона, и со слезами на глазах благодарила богов за удивительную гармонию мира. Музыку Люси почти не слушала, потому что не могла держать в узде свои чувства. Бурные аккорды симфонии и предсмертные муки Тристана лишали девушку остатков самообладания, так что, придя домой, она в рыданиях бросалась в постель. Величайшее утешение Люси находила в книгах. В ее памяти смутно всплывали слова Алика, и она взялась за греческих авторов, которых тот так обожал. Эврипид в переводе дал ей кое-какое представление об оригинале, и девушка нашла в изысканных древних трагедиях отражение своей собственной судьбы. Сложность великого драматурга, его сомнения, отчаяние, его любовь к красоте отзывались в ее сердце неподвластным современному писателю образом. В трагедиях, где человек неизменно оказывался игрушкой судьбы, Люси находила утешение собственной печали. Без всяких размышлений, почти неосознанно, она пришла к мысли, что смирение и твердость могут обратить кару богов к лучшему. Все поправимо, кроме человеческой слабости. И даже в позоре, несчастье и бедности можно вести жизнь, исполненную величия. Человек, раздавленный жестокой судьбой, может подняться над сломившей его безжалостной силой. Так Люси противостояла невыносимому позору. В тихом уголке Гэмпшира, где она провела детские годы, окруженные воспоминаниями о предках, родовая гордость была превыше всего. Теперь же девушка боялась, что порча охватит и ее, и Джорджа. Ей оставалось лишь сносить кары богов. Но Джордж — мужчина. Он — ее единственная надежда. Теперь же девушку вдруг охватила паника. В приступе невыносимого ужаса она прикрыла ладонями глаза, лишь бы избавиться от жуткой мысли. Что, если брат не оправдает надежд? Да, Джордж обаятелен и красив, но ведь и его отец улыбался с той же искренностью и очарованием. А что, если и сын скрывает за ними слабость и лицемерие? Враждебный голос нашептывал Люсе, что ей иногда приходилось отводить глаза, лишь бы не видеть, как Джордж совершает нечто отвратительное. Но ведь это было в молодости. Она специально ограждала брата от своих мучительных терзаний. Что ж удивляться, что он вырос легкомысленным и беспечным. Нет, она не станет сомневаться в Джордже. Она просто не имеет права, ведь с ним умрет последняя надежда. Ей остается сомневаться только в себе. Когда ей разрешили написать отцу, Люси решила его подбодрить. Мысль, что он вернется к ней только через 5 с лишним лет, долго не давала девушке начать письмо. Но она не теряла присутствие духа, наоборот, стремилась воодушевить отца. Он должен понять, что любовь дочери никуда не пропала, что он может по-прежнему на нее рассчитывать. Наконец, пришел ответ. Уже через несколько недель непривычная пища и перемена образа жизни сказались на здоровье отца, и тот угодил в лазарет. Люси была благодарна судьбе за эту передышку, ведь в тюремном госпитале должно быть не так уныло, как в камере. Она получила письмо от Джорджа, а затем и от Алика. Али кратко рассказывал о путешествии по Красному морю и прибытии в Момбасу. В его рисковатых, неловких строках и словом не упоминалось о любви и помолвке, которую Люси почти что обещала ему по возвращении. Джордж, очевидно, находился в превосходном настроении и писал, как всегда, с детской непоследовательностью, со множеством жаргонных словечек и не сообщая никаких новостей. Трудно было догадаться, что письмо отправлено из Момбасы, накануне опасного путешествия в сердце Африки, а не из Оксфорда перед началом футбольного матча. И все же Люся обращалась к письмам снова и снова. Оба были крайне сухи, и при мысли, как негодовала бы, прочтя их Джулия Кроули, девушка улыбнулась. Люси пыталась со слов Алика вообразить картину, открывавшуюся глазам брата. Проход подходил к берегу, а она словно стояла рядом, облокотившись о перила. Море было ярко-ярко синим, а небо — словно перевернутая медная плошка. Вдали тянулся невысокий, поросший кустарником берег, у рифа плясали пенные буруны. Показался остров Момбаса с заросшими позициями береговой батареи, которая когда-то контролировала вход в гавань. На полянках над коралловыми утесами виднелись дома с белыми крышами и просторными верандами. Взгляд привлекала необычная мрачная красота пальмовых рощ на другом берегу. Далее пролив сужался и шел мимо старого португальского форта, напоминавшего об отважных мореплавателях, которые первыми бороздили далекие моря. За фортом белые здания спускались к самой воде. Тут теснились плетеные африканские хижины с соломенными крышами, а рядом целый флот туземных судов. На причале вопили и толкались люди, полуобнаженные, странно одетые, в их числе заморские арабы, суахили и кое-где чернокожие из внутренних областей страны. Стали приходить новые письма от Джорджа. Алик же больше не писал. Дни тянулись медленно. Леди Келси приехала с Ривьеры. Дик вернулся из Неаполя к лондонскому сезону. Он всячески наслаждался бездельем, опровергая предсказание, что не сможет обойтись без работы. Миссис Кроули снова поселилась в доме на Норкфолд-стрит. Она присылала Люсе с каждой почтой длиннющие письма, и девушка с нетерпением ожидала ее возвращения. Из всех друзей, пожалуй, лишь маленькой американки она могла совершенно не стесняться. С миссис Кроули, иностранкой, было легче разговаривать, а та слишком любила Люси, чтобы проявлять жалость. Выборы прошли раньше ожидаемого, и Роберт Боуджер занял парламентское кресло, которое с радостью освободил Дик Ломас. Бобби был совершенно очарователен. Он окружал Люси заботой, и девушка была поневоле тронута такой преданностью. Едва оправившись от первого потрясения после страшного приговора, она получила от Бобби письмо с предложением руки и сердца. Впрочем, Люси была благодарна ему за избранный способ выразить чувства и в ответном письме со всем возможным тактом объяснила, что хотя не может принять его любовь, она искренне ценит его дружбу. Жизнь в Лондоне и в поместье леди Келси на берегу Темзы казалась Люси сном. Она ощущала себя фигуркой в череде призрачных картин на белой простыне, такие показывают на ярмарках. Душой Люси была в сердце Африки. Неистовый полет воображения рисовал ей каждый день жизни Джорджа и Алика. Далеко позади остались железная дорога и прочие признаки цивилизации, привычные для уже освоенных белым человеком земель. Люси знала, как ликовал Алик, покидая их, как воодушевлялся свободой. Он становился увереннее, когда понимал, что дальше нужно полагаться лишь на собственные силы, а успех предприятия зависит от него одного. Лежа в постели и глядя, как крадется по небу унылая заря, она мысленно переносилась в Африку, где спящие путешественники ворочались с расцветными лучами, как колышутся спелые колосья под внезапным порывом ветра. Алик описывал ей утро так подробно, что картина стояла перед ее взором точно живая. Вот он в крепких ботинках выходит из палатки и затягивает ремень. На нем бриджи и пробковый шлем, а бронзовый загар еще темнее, чем при прощании. Он приказывает командиру отряда начать погрузку. В лагере тотчас начинается суета, носильщики хватают свой груз, привязывают к нему циновку и горшок, а потом, усевшись сверху, проглатывают по паре пригоршней печеного маиса или остатки подстреленной вечером дичи. Едва солнце показалось над горизонтом, Алик по обыкновению выступил первым в сопровождении нескольких аскари. Туземцы затянули какой-то непонятный напев, и только что кипевший жизнью лагерь опустел. Костры догорели, и в лучах восходящего солнца на смену человеческому гомону пришла молчаливая лесная жизнь. Огромные жуки сползались отовсюду, растаскивая мусор. Мелкие зверушки грызли белые косточки, дочисто обглоданные жадными зубами туземцев. Тощая гиена опасливо ухватила кость и метнулась обратно в джунгли. С неба тяжело спустились стервятники, неторопливо выглядывая самые омерзительные отбросы. Люси мысленно следовала за Аликом, его воинами и длинной цепочкой носильщиков. Они шли по узкой тропе, продираясь сквозь колючие кусты и высокую густую траву, с трудом преодолевая заросли камыша, который смыкался над головами, обдавая путешественников холодной росой. Иногда попадались деревни, большие, на плодородных землях. А иногда отряд нырял в девственные леса, где под сенью опутанных лианами гигантских деревьев стояла вечная тишина, которую не нарушали даже шаги путешественников по толстому ковру опавших листьев. Пересекали обширные болота, спасаясь от смертельной лихорадки, и попадали в джунгли, где, насколько хватало глаз, тянулись кактусы и заросли колючек. Они то шли по травянистым плоскогорьям, где величественные деревья напоминали английские парки, то брели по звериной тропе вдоль берега быстрой речушки. В полдень объявили привал. Отряд к тому времени растянулся. Больные, слабые, просто ленивые, а также остановившиеся поправить груз, отставали. Но, наконец, все собрались. Арьергард, возможно, им командовал Джордж, которому было приказано никого не бросать, сообщил, что все на месте. Прячась от полуденного зноя, путешественники разожгли костры и принялись готовить еду. Затем снова выступили в путь и шли до заката. Добравшись до намеченного места ночлега, они дали пару сигнальных выстрелов, и вскоре отовсюду стали появляться туземцы с корзинками зерна и муки, картофелем, цыплятами и, кажется, парой горшочков меда. Тут же разбили палатки, приготовились к ночлегу, уложили и пересчитали груз. Отдельная команда рубила колючие ветки и сооружала из них изгородь, зарибу. Люди устраивались на бивуаке группками, в которых одни шли собирать материалы для хижин, другие — за водой, третьи — за дровами и камнями для очага. На закате командир отряда дунул в свисток и спросил, все ли на месте. В ответ раздался громкий хор голосов. Командир доложил Алику и получил указание на следующий день. Алик рассказывал, что по отзыву на свисток командира всегда можно судить о настроении людей. Если охота была удачной или отряд после долгих лишений вышел к благополучным местам, то ответом ему звучал нестройный гам. Если же переход был долгий и трудный, или наступал последний день, на который раздавали еду, то звучали лишь отдельные голоса, а кто посмелее, даже иногда выкрикивал «Есть хочу!». Алик и Джордж сели ужинать с остальными, а носильщики собирались группками у больших горшков с кашей. Поболтав, покурив и обменявшись парой историй, белые путешественники отправились спать, и Алик, который разглядывал угольки догоравшего костра, остался наедине с собственными мыслями. На лагерь опустилась ночная тишина, и он поднял глаза к мириадам звезд, что сияли на синем африканском небе. Люси поднялась и встала у открытого окна. Она тоже посмотрела на небо и подумала, что видит те же самые звезды. В лагере все уже спали, и, отрешившись от дневных забот, последние полчаса Алик мог посвятить собственным мыслям. А мысли его были, конечно же, о ней. Алик уехал уже несколько месяцев назад. Любовь Люси все крепла. Она одна, понемногу наполняя сердце девушки, раскрашивала одинокую жизнь яркими красками. Сильная натура не принимала полутонов, и Люси с крайним облегчением отдавалась на волю всепоглощающего чувства. Жизнь ее как будто двинулась в ином направлении. Давнишнее желание найти защиту и опору наконец исполнилось. Прежде Люси пестовала в себе лишь те душевные качества, которых недоставало отцу с Джорджем — смелость, решительность. Жить, полностью полагаясь на любовь Алика, оказалось очень легко. Теперь можно быть слабой. Можно черпать силы из нового, могучего источника. Все мысли Люси были об Алике, о человеке, которого она в действительности толком не знала. Ее восхищала бескорыстная целеустремленность Маккензи, его непоколебимая воля. Собственные достоинства в сравнении с ним казались девушке мелкими и ничтожными, и она бережно хранила каждую крупицу памяти об Алике. Люси перебирала в уме его слова и все их беседы. Она возвращалась к местам совместных прогулок и вспоминала, какое в те дни было небо и что за цветы цвели тогда в парках. Она заглядывала в галереи, куда они ходили вдвоем, и стояла перед картинами, у которых задерживался Алик. Несмотря на все муки и унижения, Люси была счастлива. В ее жизни появилось нечто особое, и все прочее отступило на второй план. Он любит ее. Значит, любая беда теперь нипочем. Дик, наконец, получил письмо от Алика. Корреспондентом тот был неважным. Маккензи не обладал даром ярко выражать свои мысли, а при виде пера с бумагой его и вовсе охватывала неодолимая робость. Сухое, бесстрастное письмо было отправлено из отдаленной фактории, где экспедиция сделала последнюю остановку, прежде чем углубиться в дикие земли. Алекс сообщал, что у него все хорошо, и европейцы пока неплохо переносят жару, если не считать отдельных случаев лихорадки. Лишь один, некий Маккинери, доставлял массу хлопот, и его пришлось отправить обратно на побережье. Причину Алек не сообщал, он был слишком занят последними приготовлениями. Для извлечения из этих неосвоенных земель коммерческой выгоды была создана Восточно-Африканская торговая компания, наделенная всеми необходимыми правами, однако она испытывала затруднения из-за неустроенности вверенной территории. Руководство компании охотно приняло предложение Алика объединить усилия и поручило ему командование своими людьми в факториях. Таким образом, число европейцев в экспедиции выросло до 16. Он вымуштровал и вооружил приведенных с побережья суахили, так что теперь распоряжением Маккензи оказался отряд в 400 ружей. Кроме того, к походу присоединились вооруженные копьями воины местных племен. В письме перечислялись причудливые имена вождей, выступивших под его началом. Влияние Мухаммеда Хромова пошло на убыль. За 3 месяца, что Алек провел в Лондоне, тот заболел, по уверениям туземцев, от наложенного одной из жен заклинания. Чем немедленно воспользовался сын Мухаммеда, он восстал и занял одно из укреплений. Умирающий султан выступил против мятежника. Этот раскол существенно усилил положение Алика. Дик протянул Люси письмо и молча следил, как та читает. «Он ничего не написал о Джордже», — заметил Ломас. «Очевидно, с Джорджем все в порядке». Дику показалось странным, что Алек ни словом не упомянул о юноше, однако он промолчал. Главное, что Люси все устраивает. И все-таки на душе у него было неспокойно. У Дика были дурные предчувствия по поводу участия Джорджа в африканской экспедиции. Он все еще опасался, что за ясными голубыми глазами и приветливой улыбкой прячется легковесная, пустая натура, как у Фреда Алертона. Впрочем, для юноши это все равно единственный шанс, который нельзя упустить. Затем наступила долгая тишина. Алек растворился в неизвестных землях, словно в ночном мраке, и от него не было никаких вестей. Никто ничего не знал, и даже слухи не достигали побережья. Перевалив со своим отрядом через горы, отделяющие британский протекторат от полностью независимых территорий, он попросту исчез. Месяц за месяцем — ничего. Прошел год с момента прибытия в Момбасу, потом год с тех пор, как он последний раз писал. Оставалось лишь предполагать, что там, за суровыми скалами, кипят яростные битвы, открываются новые земли, а работорговцы шаг за шагом отступают под ударами Алика. Дик убеждал себя, что молчание — добрый знак. Ведь будь экспедиция уничтожена, ликующие арабы разнесли бы эту весть повсюду, и слухи просочились бы через Сомали к побережью или, с караванами торговцев, в Занзибар. Он регулярно справлялся в Министерстве иностранных дел, но там тоже ничего не знали. Отряд как в воду канул. Однако Люси совершенно не волновалась. Она безгранично верила в Алика, в его силу, смелость и счастливую звезду. Он сказал, что не вернется, пока не исполнит задуманного, поэтому Люси ждала лишь одной вести — о триумфальном завершении экспедиции. Пока же она пыталась помочь в меру сил. В конце концов, руководство Восточно-Африканской компании забеспокоилось и предложило поднять вопрос в парламенте или устроить шумиху в газетах. Правительство будет вынуждено послать войска, чтобы помочь Маккензи в беде или отомстить за него в случае гибели. Однако Люси знала, что именно вмешательство властей Алек опасался больше всего. Он полагал, что если кому и по силам исполнить намеченное, то только ему одному. Девушка убедила Роберта Болджера с Диком Ломасом вмешаться и воспрепятствовать планам компании. Она не сомневалась, Алику нужно лишь дать время и не мешать.